милая моя сестрица. Как все странно. То, что я написал, не годится для твоих, для ее глаз, ибо сильно ранит. Все это нужно как-то переписать, изменить, смягчить, и все же, если я пишу не для сестры, то для кого? Для тебя, Господи? Неужели я подобно твоим святым, особенно святому Августину, обращаюсь прямо к тебе, милосерднейшему Спасителю? Подобная мысль, и мучительная, и утешительная, повергла меня на колени, и я долго молился, но я нашел силы отогнать ее, ибо недостоин. Я не коснулся края его одеяния, лишь узрел его стопы. Это помогло мне лучше понять и себя, и свое положение. Я сидел и размышлял. Наконец я заключил, что следует сделать одно из двух. Первое. Никогда более не появляться на шканцах и всю оставшуюся часть пути держаться от них подальше, сохраняя достоинство. Второе. Подняться к капитану, повторить правила ему в лицо и прочим, кто там будет, и спокойно присовокупить какое-нибудь замечание вроде: «Отныне, капитан Андерсон, я вас не обеспокою», затем удалиться и никогда, ни при каких обстоятельствах не посещать ту часть судна. Вот разве капитан Андерсон снизойдет до извинений? Вероятность чего я, впрочем, не верю. Некоторое время я сочинял и репетировал свою последнюю речь перед ним. В конце концов я пришел к заключению, что капитан может просто не дать мне высказаться. Он ведь мастер на грубости. Стало быть, лучше избрать первый путь и не давать ему повода меня оскорблять. Должен признаться, мой выбор принес мне огромное облегчение. С помощью провидения мне удастся избегать капитана до самого конца плавания. И все же мой первый долг как крестьянина — простить его, каким бы чудовищем он ни был. И я смог простить, но только после молитвы раздумий о том, сколь ужасный жребий ждет его, когда он предстанет перед престолом Всевышнего. И я почувствовал себя его братом и пастырем и молился за нас обоих. Помолившись, я, дабы развлечься, решил, подобно известному персонажу светской литературы, а именно Робинзону Крузо, поразмыслить о том, каковы теперь будут мои, как я их в шутку называю, владения на корабле. К ним относится моя каюта, примыкающий к ней коридор, пассажирский салон, где я могу подкрепиться, если достанет смелости в присутствии дам и джентльменов, бывших свидетелями моего унижения. Есть также некое необходимое помещение в нашей части судна и еще та палуба, которую Филлипс называет шкафутом, до белой полосы у главной мачты. Полосы, отделяющей нас от простого люда, как матросов, так и переселенцев. На той палубе я буду прогуливаться в хорошую погоду. Там смогу встречаться с более благосклонно настроенными джентльменами и дамами. Там же я постараюсь укрепить и развить дружбу с мистером Тальботом, ведь он тоже там гуляет. В сырую и холодную погоду мне, разумеется, придется ограничиться своей каютой и коридором. Даже если я буду вынужден довольствоваться этими помещениями, то смогу без особых неудобств вынести предстоящие месяцы плавания и избежать самого страшного — тоски, могущей привести к безумию. Все будет хорошо. От таких мыслей и принятого решения я получил столько суетного удовольствия, сколько не получал с тех пор, как оставил дорогие моему сердцу места. Я тут же покинул каюту и начал прохаживаться по своим так называемым владениям, размышляя о людях, которые, обретя они столь обширное пространство, радовались бы ему как свободе. подразумеваются узники, вергнутые в темницу в борьбе за правое дело. И хотя я, так сказать, отрекся от той части судна, право на которую дает мне уже само мое облачение и которая должна быть центром нашего общества, шкафут некоторым образом предпочтительнее шканцев, я видел, как мистер Тальбот не только дошел до белой полосы, но и пересек ее и прохаживался среди простых людей, являя пример благородного демократизма. После того, как я написал предыдущие слова, я еще ближе познакомился с мистером Тальботом. Именно он сам меня отыскал. Вот кто по-настоящему предан вере. Он пришел ко мне в каюту и самым откровенным и дружеским образом упрашивал меня оказать честь плывущим на корабле и вечером обратиться к ним с небольшой речью. Я так и сделал в пассажирском салоне. Не могу похвалиться, что многие из нашей знати, как я их зову, слушали с большим вниманием, а из офицеров и вовсе присутствовал лишь один, и потому обращался я к тем, чьи сердца, по моему мнению, открыты для моих слов, к молодой даме, весьма красивой и благочестивой, и к самому мистеру Тальботу, чья набожность вселяет веру не только в него лично, но и в его сословие в целом. Вот если бы вся английская знать, как мелкая, так и крупная, прониклась подобным духом. На корабле, по-видимому, сказывается влияние капитана Андерсона, или же, возможно, меня игнорируют просто от утонченности манер и деликатности чувств. Однако, когда я сам приветствую со шкафута прохаживающихся по шканцам дам и господ, они редко отвечают на мои приветствия. Хотя, сказать по правде, последние 3 дня приветствовать мне никого не довелось. Шкафут для прогулок не пригоден, ибо весь залит морской водой. Мне уже не так худо, как раньше. Я стал заправским моряком. А вот мистеру Тальботу очень скверно. Я спросил у Филлипса, в чем дело, и он с явным оттенком сарказма ответил, что тот, мол, скушал чего-то не то. Я отважился пройти по коридору и постучал в каюту мистера Тальбота, но он не отвечал. Набравшись смелости, я отодвинул щеколду и вошел. Молодой человек спал. На его щеках и подбородке виднелась недельной давности щетина. Осмелюсь ли описать впечатление, которое произвел на меня вид спящего? Я узрел лицо того, кто страдал за всех нас, и когда, повинуясь невольному побуждению, я склонился к нему, то почувствовал, я не ошибаюсь, в его дыхании благоухание святости. Я не счел себя достойным приложиться к его устам, но поцеловал руку, лежавшую поверх одеяла, и такова была сила добродетели, что я удалился словно от алтаря. Погода снова прояснилась. Я возобновил прогулки по шкафуту, а дамы и джентльмены по шканцам. Я уже неплохой моряк. Не сижу взаперти. Могу бывать среди людей. Воздух в каюте горячий и влажный. И то сказать, корабль наш приближается к самым жарким широтам. И вот я в одной сорочке и своих невыразимых сижу у пипитра и сочиняю письмо. Если только это письмо. Оно, можно сказать, мой единственный здесь товарищ. Должен сознаться, что с тех пор, как капитан столь резко меня осадил, я все еще робею перед дамами. Мистер Тальбот, по слухам, поправляется и уже несколько дней как выходит из каюты, но меня сторонится, по-видимому, из деликатности, не желая меня лишний раз смущать. Я снова был на шкафуте. Теперь там тихо и хорошо. Прогуливаясь по палубе, я составил о наших отважных моряках как раз такое мнение, коего люди сухопутные всегда и придерживались. Я понаблюдал вблизи этих простых тружеников. Славные парни, чьи обязанности заключаются в том, чтобы вести корабль, карабкаться по веревкам, проделывать непонятные вещи с парусами, причем в самом рискованном положении, ибо взбираются они на страшную высоту. Ради нашего продвижения им приходится нести службу денно и ношно, и они постоянно что-то моют, скребут, красят. Из обычных веревок они сооружают удивительнейшие конструкции. Я и не знал, что из веревки можно сделать такое. На суше я то и дело встречал искуснейшие образцы резьбы по дереву, изображающие веревку. Здесь же я вижу сооружения из веревки, похожие более на произведения из резного дерева. Некоторые матросы, впрочем, и вправду вырезают что-то из дерева, из скорлупы кокосовых орехов или кости, а то и из слонового бивня. Иные изготавливают макеты кораблей, коими украшаются витрины лавок, окна гостиниц и портовых кабачков. Их изобретательности нет предела. Все это я с удовольствием наблюдаю издали, укрывшись под деревянной стеной, от которой поднимаются лестницы к каютам пассажиров благородных. Наверху стоит тишина. Иногда слышен негромкий разговор, иногда выкрикивают команды. Зато впереди, за белой чертой, люди и трудятся, и поют, и хлопают в ладоши под звуки скрипки. Точно невинные дети пляшут они под музыку. В них словно воплотилось само детство заглавной буквы. Это даже приводит меня в некоторое недоумение. В передней части корабля теснится много народу. Тут обитает и отряд солдат в мундирах, и группа переселенцев. Женщины их столь же просты, сколь и мужчины. Но когда я смотрю на матросов, не думая о прочих, то не перестаю удивляться. По большей части они не умеют ни читать, ни писать. Они не знают ничего того, что знают наши офицеры. Но у этих замечательных, мужественных людей, несомненно, есть собственное, как бы его назвать, слово «государство» не подходит, ибо государство подразумевает город, возможно, общество, если забыть о том, что они подчинены офицерам. Есть и еще одно сословие между ними и офицерами – офицеры младшего ранга. Также и простые матросы пользуются в своем кругу разной степенью влияния. Так кто же они на самом деле? Столь свободные и столь зависимые. Они моряки, и я начинаю постигать значение этого слова. Когда они не заняты службой, можно видеть, как они стоят, сцепившись локтями или положив руки друг другу на плечи. Порой они спят прямо на выскобленных досках палубы, положив голову на грудь соседа. Невинное удовольствие подобного товарищества, коих мне почти не довелось испытать, радость дружеской близости или даже уз между двумя людьми, уз, кое-как учит нас Священное Писание, превыше любви к женщине. Вот цемент, скрепляющий их общество. И как же досадно мне, находящемуся в своих, как я шутливо выражаюсь, владениях, ибо жизнь в передней части судна в чем-то лучше той жизни, что подчиняется порочной системе управления, которая царствует от кормы до бизань-мачты, а то и до грот-мачты. Эти два названия я почерпнул у моего слуги Филлипса. Увы, мой сан и проистекающее из него положение в обществе принуждают меня оставаться там, где я более не хочу быть. Ненадолго воцарилась скверная погода. Не совсем скверная, но достаточно, чтобы удерживать большинство дам в каютах. Мистер Тальбот тоже не выходит. По уверению моего слуги, молодой человек не болен, но из каюты его раздавались столь странные звуки. С безрассудной смелостью предложил я свою помощь и сразу и озадачился, и озаботился, вырвав у бедного юноши признание, что он пытался смирить свою душу молитвой. «Я далек, весьма далек от того, чтобы винить его. Нет-нет, я его не виню, но звуки были полны исступления. Боюсь, молодой человек, несмотря на занимаемое им положение, стал жертвой какого-нибудь крайнего направления в религии, против которых наша церковь столь решительно ополчается. Я должен ему помочь и помогу. Но это получится только тогда, когда он придет в себя и снова станет, как и раньше, непринужденно появляться среди нас. Подобные приступы фанатической набожности куда опаснее лихорадки, коей подвержены обитатели здешних широт. Ведь он человек мирской. Моя же приятная обязанность вернуть ему прежнее спокойное отношение к религии, каковое и есть, если мне позволено измыслить такое понятие, и есть самый дух английской церкви. Мистер Тальбот опять появился и избегает меня. Вероятно, молодой человек смущен, что был застигнут во время столь длительного религиозного экстаза. Покамест я не стану докучать ему. Буду день за днем молиться за него, а тем временем, надеюсь, мы исподволь приблизимся к полному взаимопониманию. Сегодня я приветствовал его издали, когда он прогуливался по шканцам, но он предпочел не заметить. Славный юноша! Он, с такой готовностью помогающий другим, сам не снизойдет до просьбы о помощи. Нынче утром на шкафуте я вновь был свидетелем церемонии, коей я и огорчаюсь, и невольно любуюсь. На палубу выкатили бочонок. Матросы выстроились в ряд, и каждый получил кружку жидкости, каковую я осушил с восклицанием «Господи, храни короля!». Вот бы его величество видел. Мне, разумеется, известно, что напиток тот дьявольское зелье, и я ни на йоту не отступил от своего мнения, что низшему сословию следует запретить употребление горячительных напитков. Довольно с них, и даже лишнего будет эля, пусть его и пьют. И все же здесь, у грот мачты под палящим солнцем, когда я гляжу на этих загорелых, обнаженных до пояса молодых людей, их руки и ступни загрубели от честного и тяжкого труда, лица их обветрены бурями всех морей, ветерок треплет их буйные кудри. Убеждение мое пусть и не изменилось, но во всяком случае и поколебалось, и смягчилось. Я смотрел на одного юношу со стройными ногами и тонким станом, но широкими плечами, истинный сын Нептуна, и чувствовал, все скверное, что есть в происходящем, сглаживается тем, для кого сей ритуал проводится, ибо эти создания, эти молодые парни, или, во всяком случае, некоторые из них, и один в особенности, словно принадлежат к племени исполинов. Мне вспомнилась легенда о Талосе, искусственном человеке. Внутри его бронзовой оболочки пылал жидкий огонь, и мне кажется, что пламенная жидкость, то есть ром, которую вследствие ложно понимаемой гуманности и доброжелательства подносят морякам, и есть настоящий ихор, текший, как известно, в жилах греческих богов. Этих существ наполовину божественных, сложенных как герои античности. Тут и там красуются на них следы наказаний. Свои рубцы они носят непринужденно и даже с гордостью. Я искренне верю, что кое-кто из матросов видит в них знаки отличия. Некоторые, таких немало, имеют на себе шрамы неоспоримо славные от сабель, от картечи, от пуль. Серьезных увечий ни у кого нет. Лишь небольшие. Кто-то лишился пальца, кто-то ухо или глаза, и подобные изъяны носят они, как медали. Есть тут один матрос, которого я зову своим героем с заглавной буквы. Он отмечен всего несколькими царапинами. На левой стороне его приятного открытого лица, словно он, подобно Гераклу, сражался с дикими чудовищами, Геракл сразился с немейским львом, он ходит босым. Я говорю о своем юном герое с заглавной буквы, а не о том легендарном. Нижняя часть его одеяния так облегает ноги, что кажется изваянной вместе с ними. Я не мог не залюбоваться его мужественной грацией, когда он осушил кружку и поставил ее на бочонок. Тут ко мне пришла странная мысль. Изучая историю нашего государства, я как-то прочел, что по первом приезде Марии Стюарт в ее королевство в ее честь устроили пиршество. Шея у нее была очень тонкая и кожа очень нежная, и когда Мария пила вино, яркая рубиновая жидкость так и просвечивала сквозь кожу. Эта сцена всегда сильно волновала мое детское воображение. Сейчас я вспомнил, как с наивной радостью мечтал, что моя спутница будет обладать таким же изяществом, помимо, разумеется, достоинств разума и души. И вот теперь я нахожусь в своих владениях. Каюта, коридор и шкафут, а мистер Тальбот меня чуждается. Я чувствую себя низвергнутым с трона, куда вознесен отныне новый монарх. Этот молодой человек, словно отлитый из бронзы, истекущим в жилах ихором, когда он пил ром, мне казалось, будто я слышу рев печи и внутренним зрением вижу, как из него вырывается пламя, а обычным зрением я вижу, именно он повелитель. И я от всего отрекся и жаждал опуститься перед ним на колени. Сердце мое томилось от страстного желания привести молодого человека к Спасителю. Первый, конечно, самый бесценный плод урожая, который я призван собрать. Мой герой с заглавной буквы отошел от бочонка, а я не мог оторвать от юноши глаз. Впрочем, он отправился туда, куда мне, увы, ход заказан. Он взбежал по той самой мачте, расположенной почти горизонтально, то есть по бушприту, с его хитросплетением веревок и снастей и цепей и парусов. Мне вспомнился старый дуб, на который мы с тобой имели обыкновение забираться. Он же... Повелитель заглавной буквы поднялся, точнее, взбежал туда и стоял на самом конце, глядя на море. Его тело чуть покачивалось в такт движением корабля. Лишь одним плечом он слегка прильнул к какой-то веревке. Так прислоняются к дереву. Потом он развернулся и, пробежав несколько шагов, улегся на бушприт, так же непринужденно, как я ложусь в собственную постель. Что еще может служить таким символом безграничной свободы, как молодой моряк, взбирающийся по ветвям одного, назову их так, одного из плавучих деревьев Его Величества, или даже рощи, и повелитель заглавной буквы возлежал на бревне, увенчанный короной своих кудрей. Впрочем, у меня расходилось воображение. Мы вошли в штилевые широты. Мистер Тальбот по-прежнему меня избегает. Он бродил по всему кораблю, спускался в самые его недра, словно искал какого-нибудь уединенного места, где смог бы без помех предаваться молитвам. Я боюсь, мое к нему обращение было не своевременным и принесло более вреда, чем пользы. «Что же еще я могу сделать?»